Да, сэр. Асгард быстро модернизировал свои корабли, чтоб сражаться с помощью примитивных методов, ответил офицер. А почему их репликаторские торпеды вообще проникают под щит? Он же сверхмощный, и трюки как в «Звездных войнах» нельзя проделывать. Этот щит прям как из «Стартрека», полностью лишает смысла мла. Потому что репликаторы могут поглощать энергию, ответил офицер, порядком уставая. А почему корабли репликаторов такие мощные? Это же те же билискинеры, захваченные у Азагарда. Они их перенастроили, сэр. А, то есть взяли поддержанную машину и улучшили, сэр. Вмешалась Картер. Мы очень мало знаем об репликаторах, но знаем то, что они обладают колоссальной вычислительной мощностью, так что могут быстро решить ту или иную проблему, не говоря о написании новых программ. То есть если, например, мы захватим один или несколько таких кораблей и просто перебьем всех репликаторов там, Асгарды могут модифицировать свои корабли, используя программы, написанные репликаторами. Сэр, это не так просто, вмешался офицер. Щиты непроницаемые. Они также путешествуют боевыми группами по 3 корабля. Значит, нам нужно создать ударную группу численностью минимум 9 кораблей, истощить щиты, не допустить их ухода в гиперпространство и высадить силы до полка в разных точках корпуса. И что, нет никакого способа проникнуть под эти щиты? «Да ладно, их же создали Асгарды, они про них должны все знать», — сказал Джек. Офицер стал слегка бледным. «Я не знаю. То есть никто не доканывал Асгардов насчет абордажа за все это время, что вы тут?» — с сарказмом спросил бригадный генерал. «Чем вы тут столько времени занимались? Генерал О'Нилл хочет сказать, что вы должны были перебрать все возможные боевые сценарии с представителем Асгардов и адаптировать их к войне с репликаторами», — вмешался Тилк. «Щиты Гаулдов тоже непроницаемые, но мне за мою карьеру Джеффа доводилось участвовать в нескольких абордажах». «Правда, что ли?» — удивился Джек. «Ты не рассказывал, ты не спрашивал, я. Это надо уточнить у командующего Тора и у их ученых». Офицер поднял средства связи в форме камня. «Пользуйтесь связью, аналоги которых есть у репликаторов?» — спросил О'Нилл. «Просто позовите Тора, сказав, что это важное. Я не хочу предупреждать обо всем репликаторов. Нет никаких свидетельств, что связь Асгарда скомпрометирована. Или Асгарды войну Ререрэп тоже могут воспринимать как примитивную», — ответил О'Нилл. «Понимаешь, если у Асгардов есть способ обойти щит репликаторов, который по сути является их щитом, мы можем отправить брандеры со сверхновыми, и это изменит положение войны, позволив нам нанести большие единовременные потери нашему врагу, начать самое масштабное наступление, отбросить их на тысячи световых лет, уничтожить добывающие предприятия репликаторов, отвоевать сотни планет, и вы готовы все поставить под угрозу, из-за лени». Через 20 минут прибыл, конечно, не Тор, тот был на фронте, прибыл Тюр, один из офицеров, который возглавлял элитный эскадрон Валькирий. Выглядел он как типичный асгардец. Ему быстро объяснили идею. «Это возможно», — коротко сказал Тюр. «Если синхронизировать щит Мла со щитом Билискинера, то вполне возможно». «Так почему это никогда не было использовано?» — спросил О'Нилл. «Последний раз успешный абордаж был зафиксирован в асгардской истории более 200 тысяч лет назад. А брандер? Асгарды не используют ни энергетическое оружие, а это не энергетическое». Кажется, у Тюра в голосе прорезался сарказм. «Однако это стоит спросить у ученых. Асгарды не использовали подобный способ преодоления щита со времен изобретения телепортационных технологий. Впрочем, это делали древние». «Древние делали нечто похожее?» — спросил Даниэль Джексон. «Это был редкий момент, когда упоминались строители врат. Да, у них были корабли, аналогичные тем, что использует Галактическая Империя, джамперы, однако они были во много раз технологичнее, и они могли проходить через щиты своих кораблей. Во-первых, не приходилось снимать щит, когда возвращался разведчик. Во-вторых, когда они сражались в зоне активных телепортационных помех, это была единственная альтернатива для экипажа». «Все еще не могу понять, почему подобное не использовать», — сказал О'Нилл. «Наши тела не приспособлены к активной разведке, нам спокойнее на защищенных кораблях, ведя исследования с помощью дронов или активных датчиков. А чем вам Разуэлл не угодил?» «Неисправность, бывает», — коротко ответил Тюр. «Важно, если это будет возможным, это может сильно помочь». «Да, но надо провести испытания, и чтоб репликаторы не узнали и не переконфигурировали щиты», — ответила Картер. «От частот модуляции щита зависит также кольца и способ взаимодействия гаулдов, Лорды систем уже перебили друг друга, если б не разработали систему индивидуальной модуляции щита. Так у каждого лорда систем своя частота щита, так и репликаторы могут ее сменить. Тогда это усложнит их взаимодействие, ответил Тюр. Они активно используют наши телепорационные технологии. Но в целом это потенциально одна из самых разумных идей, что я слышал. Какой бы безумной она другим ни показалась. Насчет связи. Вполне возможно заблокировать всю связь в системе. Но есть минус. Наша связь также пострадает. Радио? Проводной телефон? Спросил Анилу. Кажется, бригадный генерал очень возбудился. Атюр посмотрел на него странно и наклонил голову, как бы спрашивая. Проводной телефон? Речь идет о межзвездных расстояниях. Вряд ли у нас найдутся провода на несколько сотен тысяч километров. Нет, это внутри кораблей. Даже я не настолько безумный, чтоб предлагать приделать к космическому кораблю катушку с проводом, ответил бригадный генерал. Кажется, Тюр выдохнул. Слава Асгарду, а то я думал уже, что это одна из безумных идей Таури, что могла сработать. И мне бы пришлось жить с видом провода, соединенного с билискинером для связи. Асгардец обрадовался. Но все равно, как теоретически будет поддерживается связь между кораблем и боевыми группами, лазером, генерал Анилу. Корабли в космических битвах не статичны, они, конечно, замедляются, чтоб нанести друг другу урон, однако даже так они постоянно перемещаются, пусть и на несколько метров, так что это вряд ли жизнеспособная идея. При включении этих устройств абордажная команда окажется без связи, потенциальная польза окажется больше, ответил Джек. Это приемлемый риск. Если вы, ребята, способны будет путешествовать на кораблях, что равны репликаторским один к один, это всего лишь означает, что тупик в войне можно избежать. «Да, это верно», — ответил Тюр. «Я сообщу об этом высшему совету Асгарда. Также я не буду использовать средства связи и скажу все лично. Мы испытаем это на одним из наших кораблей. Спасибо. Но если все сработает, нам нужно быстро воспользоваться плодами этой ситуации. Так что нужно устроить самый мощный блицкриг со времен Дня Д. Кхем, Джек». Самым мощным блицкригом в истории вообще-то считается операция по разгрому Квантунской армии советскими войсками в 1945, что приблизило конец войны на 1-2 года. Вместе с тем в плен был взято до 640 тысяч солдат и офицеров. Вставил свою историческую справку доктор Джексон. Ты же специалист по древним культурам, откуда у тебя знания о августовском рассвете? Я член военизированной организации. Думаешь, я только стрелять умею? Спросил Даниэль. Разумеется, я изучил войну, как предусмотрительно с твоей стороны. Также хочу сказать, что нас отправили сюда не возглавлять межзвездную войну. Лучший способ проинспектировать войска, это бросить их в бой. Сразу же обнаруживаются все минусы. Плюс, для большинства сражения с репликаторами что-то довольно легкое. Те не используют метательное оружие. Вообще-то уже используют, сказал Тюр. Репликаторы вывели новые конфигурации, которые разгоняют свои блоки до больших скоростей. Это пробивает любую броню людей, однако они делают это редко, так как сосредоточены на космическом наступлении и захвате как можно большего количества технологий. Блокирование планет с последующей процедурой их полного уничтожения их мало заботит, пока у них есть космический флот. Космический флот – это хорошо, можно выманивать их подальше от планет, призналась уже Джелинар. При равных возможностях кораблях и больших единовременных потерях, Асгард может начать формировать боевые группы с учетом численного преимущества. Возможно, если мы сможем организовать одновременную атаку всеми кораблями Асгарда и нас ждет успех, тогда количество кораблей-репликаторов сократится на то количество кораблей Асгарда, что у нас есть. После этого можно начинать как лобовое наступление, так и начать выманивать их силы, чтоб они приходили в ловушку. Ловушку? Да, нужна какая-то приманка. У всех живых существ есть первичная пирамида потребностей, в войне также. Вражеский командир хочет победить и имеет свои интересы, манипулируя его восприятием, возможно заманивать его в ловушки. Токра использовали это на Гаулдов со времен падения второй династии. Манипулируя различными восприятием врага, ты получаешь над ними власть. Самое большое желание репликаторов съесть. Нужно положить перед ними такой вкусный гамбургер, который мы можем найти. Гамбургер? Спросил Тюр. Человеческая еда, довольно вкусная, признался Тилк. Но что хотят репликаторы? Еды, они хотят стать совершенно, надо убедить, что они могут это сделать. Например, можно придумать секретную верфь, на которой есть самый совершенный корабль в галактике. Да, верно. Они должны захлебнуться слюной, желая это съесть, сказала уже Картер. Не обязательно, чтоб корабль был. Главное, чтоб он был в сознании репликаторов. Проанализировал, как репликаторы выходят из гиперпространства. Можно устроить масштабную ловушку. Там, где они выйдут, будет невидимое минное поле. Мощность каждой мины будет очень высокая. Пока они не подняли щиты, их корабли могут быть уничтожены. Тюр открыл свой терминал на руке и начал запускать симуляцию многих битв. Это просто пронеслось перед глазами ЗВ-1. Мы можем спрогнозировать выход кораблей репликаторов с точностью в 91%. Вы им не сказали про минные поля? Спросил Анил у офицера, что был тут уже некоторое время. Наземные используем, это уже хорошо. Однако, скорее всего, они изменят протоколы выхода из гиперпространства или будут впереди посылать разведчиков. Вряд ли это часто сработает. Так что это нужно использовать в нужный момент. Тюр, могу я посмотреть реализацию этой идеи? Спросила Картер. Хочется тоже развлечься. Джек был саркастичен. Вы хотите реализовать масштабное космическое наступление в истории, играя с самыми совершенными космическими кораблями? Без обид, Тюр. Ничего, признался асгардец. А мне нельзя поиграться с одной оперативной группой и минным полем? Да, я не против. Другое дело, позволит Тор все это делать. У Тора слабость к вам. В прошлый раз, когда я авантюру реализовывал, меня разжаловали. Все удивленно посмотрели на Тюра. И кем ты был? Я был командующим флота Асгарда, ответил асгардец. Не верховным командующим, а просто командующим. Это соответствует вашему званию генерал-лейтенанта. И что ты сделал? КХМ, генерал, не думаю, что уместно спрашивать. Я развил жителей Ванахима, так чтоб они могли сами себя защищать от гаулдов, ответил асгардец. Я передал им технологию шоковых копий, которые разработал. Это оружие предназначено для поражения гаулдов, так и Джаффа, и полностью безвреден для других людей. Оружие действует только на тех, у кого есть на квадах в крови. Остальным не сильно это понравилось. Они считают, что я вмешался в естественное развитие вида. Если что, я не сужу тебя, приятель, ответил генерал. Кстати, не хочешь вместе порыбачить где-то то тут на Аталле? Тут вообще есть пруды с рыбами? Асгардец телепортировался. Эй, это грубо. Так, парни и девушки, наш приоритет — гипердвигатель. Каждый из отрядов должен знать, какие кристаллы из него достать, чтоб он уже никуда не летел, сказал бригадный генерал командирам подразделений, находясь в аналоге Алкеша, однако уже на асгардских технологиях. Высший совет Асгарда одобрил их план как разумную альтернативу, учитывая, что была возможность это сделать. Да, возможность обойти щит, который, ты знаешь, есть, но асгарды никогда в этом не видели особенного смысла. Учитывая, что у них очень плохо с метательным оружием, то догадаться до брандеров не могли. Как только была утверждена операция, Анил включился в ее планирование. В частности, первое, им нужно было подтвердить теорию о проникновении под щит, а потом использовать эти знания с пользой. Захват кораблей является больше авантюрой, влияющей на стратегическое положение асгардов. Все ради того, чтоб ученые могли изучить, что сделали репликаторы, и довести свои корабли до того же уровня. Пока же штурмовой отряд будет атаковать корабли, небольшой челнок выйдет за пределы действия системы глушения связи и передаст флоту Асгарда результаты атаки. Точнее, это была кодовая фраза. Так каждому капитану кораблей Асгарда были переданы данные о корабле, что может пройти через щит репликаторов, с конструкцией сверхмощной бомбы, доработанной с помощью технологии Асгарда. Такая бомба действительно может уничтожить Белискинер, если ударит по его корпусу. После получения сигнала, каждый капитан кораблей должен будет атаковать флот репликаторов и начать всеобщее наступление на территорию, контролируемую репликаторами, и отвоевать несколько важных планет, где репликаторы добывают нейтрониум. Один из важнейших компонентов для технологии асгардов, если атака будет успешной, на борты кораблей через врата перебросит контингенты наземных войск, готовых к немедленному планетарному развертыванию. Генерал Анил не представлял, когда шел на инспекцию, что возглавит одну из самых массовых атак как в истории космического флота, так и наземной операции. Кажется, впервые за долгое время Джек Анил вспомнил, что полковники и генералы – это звания военачальников, которые ведут войны, командуя тысячами, если не десятками тысяч человек, в его случае сотен тысяч человек. Офицеры трех полков, которым предназначалось штурмовать три корабля репликаторов, лишь кивнули. Они были достаточно хорошо снаряжены, чтобы победить в этом противостоянии. Асгарды сделали специальные доспехи для людей, так чтоб на них никак не влияло их же собственное оружие, а то потери от дружественного огня всегда чувствительны для морали. Плюс, это определенная защита от жвал репликаторов. Так что военные силы могли рассчитывать на высокий процент удачи. Тилк пойдет в бой вместе с одним из полков, а Джексон и Картер готовят одновременную ловушку для репликаторов. Каждый свою. Картер решила приманить репликаторов поддельными верфями, где строился сверхмощный корабль Асгардов, который один стоит трех модифицированных репликаторами Белискинеров. В общем, сделала такое описание, что репликаторы точно захотят его съесть. Впрочем, Асгарды так готовили какой-то новый корабль, но не спешили с этим делиться. Заодно это станет дополнительной защитой разработки корабля. В следующий раз, когда репликаторы услышат о сверхмощном корабле, подумают о ловушке. Джексон же в ответ проводил археологические раскопки на одной из планет, где предоставлял доказательства там существования там развитой цивилизации. Если репликаторы слушали эфир Асгардов, то они пока не обратят на это внимания. Но в определенный момент Гермят и Джексон доложат о существовании сверхмощного оружия, что может победить репликаторов. Те могут отреагировать на две ловушки, и хоть они по сути похожи по своей сути, однако разные. С одной стороны, это прямая военная угроза от верфи, вторая от археолога. Репликаторы могут воспринять это как две разные угрозы, а не похожие ловушки. «Все уже сказано, сэр», — произнес один из офицеров. «В таком случае удачи», — пожелал ему Анил и телепортировался на флагман Тора, откуда он будет координировать атаку на все силы репликаторов в этой галактике. Анил появился на мостике у Тора, и то поднял голографическую карту галактики с указанием сил сторон. Им оставалось только ждать. Спустя несколько часов прибыл курьерский корабль. Рыбалка была удачной. В отмщении за нелюбовь Асгардов к рыбалке, у Анила, именно эта фраза обозначала успех. Значит, подразделения людей проникли на корабль. Тор, общую связь по всему флоту. Тор, который любезно согласился некоторое время подчиняться Анилу в этой операции, переместил несколько камней. «Ты в эфире, Анил. Объявляю сезон рыбалки открытый. Кто словит больше всего рыбы, получит особый приз от меня». Анилу показалось или Тор закатил глаза. Все корабли Асгарда, повинуясь этому приказу, прыгнули в системы, контролируемые репликаторами, и уже спустя 5 минут пошли первые отчеты об уничтоженных кораблях репликаторов, и их было довольно много. Анил увидел это на карте. Рядом с каждой системой, контролируемым репликаторами, были обозначения, сколько в этой системе кораблей, и бригадный генерал видел очень быстрое сокращение. Репликаторы пока не успевали отреагировать на такую скоординированную и мощную атаку, их корабли были мощнее, и они об этом знали, поэтому не проявляли должной осторожности. «Наступление идет успешно», — ответил Тор, следя за различными сообщениями. Флот пользовался преимуществом, пока оно было непонятно, когда репликаторы переконфигурируют свои щиты, так что стоило торопиться. Асгарды впервые позволили того, что не делали раньше, отправить один корабль против 10 вражеских. У Асгардов, а также у репликаторов, не было противоистребительного калибра, щиты спасали практически от всего. Поэтому десятки легких кораблей размером с Тилтак или Алкиш легко уничтожали крупные капитальные корабли, как только проникали под щиты, взрывались в мощной вспышке термоядерного взрыва. Асгарды редко, когда сражались агрессивно, теперь же ими в некоторой мере управлял Анил, избравший очень агрессивный стиль сражения, настолько агрессивный, что он предпочитал уничтожать более большие эскадры противника, оставляя одиночные корабли на тот случай, когда репликаторы разработают защиту от проникновения под щит. Одиночные корабли можно уничтожить объединенными эскадрами, а вот крупные соединения представляют проблему. Тор и Анил увидел, как за считанные минуты синий цвет, обозначающий их силы, занимает все больше и больше систем. Флот Асгарда продвигался, оставляя только остовы кораблей, которые те разрушали с поразительной легкостью. Однако Анил и Тор были в постоянном ожидании отступления. Как только хоть один корабль репликаторов продемонстрирует, что он переконфигурировал щит, последует приказ о всеобщем отступлении, чтобы сформировать несколько постоянных и объединенных оперативных эскадр и силами пехоты зачистить планеты от репликаторов, полностью уничтожив их наземное присутствие. Если же удастся заманить в ловушку Картера и Джексона больше кораблей репликаторов, можно начать куда более осмысленное линейное продвижение, давя на репликаторов, позволяя ученых изучить белискинеры репликаторов. Если Асгарды смогут сражаться хоть один к один, это уже сильно будет влиять на войну, а с новыми кораблями, которые рано или поздно произведут Асгарды, это будет еще более выигрышная комбинация. Наступление продолжалось практически полчаса, пока один из капитанов кораблей не сообщил о том, что Брандер просто разбился об щит. Это было свидетельство того, что пора заканчивать. Всем кораблям немедленное отступление. Белескинеры Асгардов начали уходить в гиперпространство, оставляя дестабилизированных репликаторов, что лишились практически половины своего флота. Флот Асгардов не потерял ни одного корабля. Это победа, просто ответил Тор, следя за мониторами. И какая награда для капитана, уничтожившего больше всего кораблей? Рыбалка со мной, разумеется. Я думаю, это стоило использовать как наказание для того, кто уничтожил меньше всех. Эй, вообще-то это ты. Я знал, Тор, ты хочешь со мной порыбачить. Главнокомандующий флота Асгарда понял, что попал в словесную ловушку. Да, ладно, Тор, будет весело. Тем временем Тилк ходил по кораблю репликаторов и вместе с остальными тяжелыми пехотинцами использовали практически огромный дробовик, который больше напоминал авиационную пушку, и просто стреляли на приходящую волну репликаторов. Сразу же после проникновения под щит, они прорезали секцию возле двигателя и быстрой атакой физически отсоединили гипердвигатель от общей системы, после чего из-за множества точек доступа начали зачистку корабля. Более 1000 человек взошло на корабль, и они методично зачищали корабль, что репликаторы не могли перехватывать их переговоры, например, радио. Они даже использовали проводную связь. Это было, если честно, сюрреализмом. Проводные телефоны времен Второй мировой на космическом корабле цивилизации Триго типа по шкале Кардашева. Однако корабль был слишком большим даже для 1000 человек, однако им помогали репликаторы, которые бросили к местам прорыва большую часть своих сил, из-за чего некоторые группы все же были вынуждены отступить на свои десантные челноки. Однако в большинство мест атака репликаторов была отбита и люди перешли в контрнаступление. В их распоряжении были маленькие дроиды, похожие на мышей, которые были оснащены мощными акустическими сенсорами. И везде, где слышался противный металлический топот репликаторов, приходили люди с дробовиками. Также спустя некоторое время начали прибывать подкрепления, доставленные другими кораблями, но даже с этой точки зрения очищение корабля от репликаторов превратилось в форменную пытку. Но рано или поздно все заканчивается, также закончился и штурм 3 кораблей репликаторов спустя 5 часов. И то никто не был уверен, что на кораблях нет еще репликаторов, поэтому множество роботов-мышей наполнили корабль, чтоб убедиться со 100% вероятностью. После чего ученые Асгарда исследуют свой бывший корабль и как его усилили репликаторы. Вы продолжаете думать, что ваша ловушка сработает? Спросил Тюру Саманты Картер. Неизвестно, слишком опасно для репликаторов возможное существование сверхмощного корабля, да еще с их же собственными настройками, ответила майор, смотря на космос через окно. Однако их потери довольно высоки. Отчаяние. Они машины. Логичное отчаяние, если ввести как переменную существование такого корабля, они могут потерять очень много, ответила уже Джелинар. Она жаждала, что репликаторы попались на эту ловушку, и та могла прославить свое имя опять. Эй, поменьше амбиций, возмутилась Саманта, в своей голове общаясь с Токра. Мне тоже хочется попасть в учебники истории, но это уже сделала Нил, а ведь мы тут просто на инспекции. Если ЗВ-1 на рядовой миссии, значит, от этого зависит судьба Вселенной, ответила уже Джелинар. Ты сильно преувеличиваешь. 20 белескинеров-репликаторов направляются в эту систему, предупредил Тюр. Хорошо, ловушка скоро захлопнется, если и у Даниэля все получится. В рядах репликаторов образуется брешь, ответил Тюр, смотря на тактическую карту. Они могли отслеживать корабли в гиперпространстве, и ни одна из сил не могла этому противостоять. Это даст время, верно? Они увидели, как в четко просчитанном месте открываются окна гиперпространства, и оттуда выходят корабли, чтоб спустя пару секунд превратиться в яркие шары перегретой плазмы. Мощные мины просто распыляли корабли, превращая остатки кораблей в шрапнель, что поражали те корабли, которые следовали за ними. Из 20 кораблей успели поднять щиты и выстроиться только 5 кораблей, которые уже начали сближение с базой, что изображала верфь. Эх, нельзя было просить слишком много, сказала Картер, и использовала камень Асгардов, чтоб поднять более чем 100 мла, каждого из которых контролировал компьютер, и на борту у них было по 2 сверхновых. Общий залп составляет 200 сверхновых. Этого бы хватило, чтобы сделать поверхность любой планеты бесплодной пустыней, причем без атмосферы, хотя с этим не точно. 400 гигатонн в тротиловом эквиваленте не так много по сравнению с тем, какая энергия была у астероида, убившая динозавров. Там было 100 тератонн, синхронный залп 200 ракет был даже чем-то красив, после чего МЛА взорвались, что репликаторы не смогли радиоэлектронным оборудованием перехватить самолеты или ракеты, у каждого из них были собственные силовые поля, а также они программировались заранее уничтожать любой билискинер, кроме тех, у которого на корпусе нарисована большая единица. В программе не была предусмотрена система возврата, опасаясь многих сложностей. 200 взрывов стали подобием рукотворных солнц, сразу же уничтожив 4 из 5 кораблей, однако, как предполагала Картер, сверхмощное термоядерное оружие скоро не будет сильно удивлять репликаторов, и они изобретут собственные рельсотроны. Но это станет на определенное время довольно существенным подспорьем, позволяющее продолжить наступление. Тюр, асгардец переместил камни на своей консоли, после чего его корабль вышел из станции, что изображал верфь, и приблизил свой корабль к кораблю репликаторов и начал его обстреливать. От 3 залпов щит пал, после чего от взрывов билискинер врага испарился. Закончено. Чисто из любопытства, они успели понять, что это фальшивая верфь. Майор Картер, неужели вы считаете, что это сработает дважды? Ведь это может их убедить, что это действительно важная верфь, если такая оборона. Да, в голове Саманты Картер радостно плясала Джелинар. Ты знаешь, что бы сделали лорды систем, если б узнали, что я уничтожила 20 билискинеров в одном бою? Сначала бы сдохли от зависти, а потом сделали бы меня лордом систем. Я знаю, сколько работы есть у Майкла, так что становится лордом систем это без меня, мне хватает моей работы. Скучная ты, ах ты. Тор сидел в своем командном кресле, а вокруг него сидели на стульях ЗВ-1, их инспекционная поездка оказалась очень плодотворной, однако не так, как ожидало командование, отправивших их туда. За несколько боевых операций отчаянная ситуация Пата была переломлена, и теперь Асгард вел наступление на силы репликаторам, а тем не хватало кораблей, чтобы защищать все свои планеты. Туда высаживаются полки Земли и Майкла, которые с методичностью дезинсектора уничтожают любые признаки репликаторов, наводняя планету сотнями миллионами акустических датчиков, которые настроены на уникальную сигнатуру звуков репликаторов, после чего любого репликатора уничтожают, а на планете устанавливают довольно жесткий карантин. Асгардские ученые изучили 3 захваченных корабля у репликатора, и, кажется, понимают, как репликаторы переконфигурировали собственную асгардскую технологию. До сих пор для меня дико, что они улучшили вашу технологию, сказал Анилу. Разве у них не должно быть ваших ограничений, учитывая, что они воруют у вас? На самом деле не обязательно. У них большая вычислительная мощность, чтоб анализировать нужные теоретические выкладки. В каком плане? Заинтересовалась Картер. Тор терпеливо провел камнем по своей консоли, и высветилась достоверная голограмма Тилтака. Это грузовое судно Гаулдов с довольно посредственным гипердвигателем, даже по их меркам, ответил Тор. Однако подобные ограничения не на корабля, а в их недостаточном понимании технологий. Гаулды просто захватили корабли древних, которые были довольно древними. О, Тор, ты можешь в каламбур? Спросил Анилу. Асгардец посмотрел на него своим пронзительным взглядом, до сих пор не мог простить, что они вместе ловили рыбу на Аталле. Учитывая, что рыбалка должна быть технологичной, они использовали малый летательный корабль с лебедкой внутри. Это и была их удочка. Каким-то магическим способом, даже не хотя участвовать, Тор поймал больше всех. Кажется, его это еще больше расстроило. С другой стороны, у Анила теперь была самая странная фотография в истории. Огромная рыба весом 250 кг в антигравитационном захвате, и Анилу с Тором. Еще была Картер, Джексон и Тилк. Но то, что у Джека была уникальная фотография, это правда. Переконфигурировав кристаллы на этом корабле, возможно добиться межгалактических путешествий, ответил Тор. Это корабль ближнего радиуса действия, возмутилась Джелинар. Тор просто склонил голову, так как будто видел перед собой маленького ребенка. У Гаулдов нет приемлемой теории гиперпространства, они просто умеют строить так, как это делали древние. Когда последние понимали гиперпространство на уровне недоступных даже нам, как минимум 60 млн лет назад, их ученые смогли построить звездные врата, ответил Тор. Устройство, создающее искусственную червоточину мгновенного действия. Объем данных для такого строительства должен быть колоссальным. Для цивилизации. Гаулды просто повторяют дизайн без понимания математики. «То есть, они просто обезьянничают?» – спросил Анилу. «Именно, как и мы, да, из-за наследия древних развития людей идет неправильно. Вы узнали о гиперпространстве раньше, чем о способах путешествия на сверхсветовой скорости без использования гипердвигателя», – ответил Тор. «В некотором смысле это можно было назвать аналогом варп-двигателя из телесериала «Звездный путь». Варп-двигатель реален, не в том смысле, что вы вкладываете». «Стоп, Тор, ты смотрел «Звездный путь»?» – спросил Анилу, и на это обратили внимание все ЗВ-1. «Мне было любопытно, как люди воспринимают себя взрослыми. Разочаровывающе. Эй, вы знаете, что у Асгарда есть особые протоколы, похожие на первую директиву из этого шоу, но мы никогда не ставим ее выше милости и милосердия. Мы допустили такой уровень вмешательства в 8 веке, что скандинавская литература освещает через мифы значительную часть нашей истории. Для нас многие решения моральной федерации являются не более чем извращенной формой пыток. По этому поводу мы часто говорили с Майклом. Вы говорили об этом с ним, о морали человечества», — вмешалась Джелинар. «Да, он выражал восхищение древними, которые никогда не отходили от своей морали, хотя он и не разделяет их мораль». «В какой форме?» — поинтересовался Анилу. «Древние не из этой галактики, они эволюционировали на другой планете, в другой галактике. И они бежали, когда проиграли войну, войну с религиозными фундаменталистами, которыми стала часть их народа. Древние обладали оружием, способным промыть мозги всем своим врагам, но не стали, потому что моральный аспект для них был выше, чем даже победа. Древние обладали способностями, которые мы никогда не сможем достичь, но при этом они не потерялись в них, не стали жестокосердными, и никогда бы не поступили как федерация. В этом телешоу вы показываете, что даже демонстрируя показную верность моральным принципам, при достаточном уровне угрозы можете отбросить любую мораль. Напоминаю, это то, как вы видите себя взрослыми. А если учитывать битву при Волк 359, еще и глупыми. Глупыми. Куб Баргов летит к Земле, ему перегородили путь Звездный флот. Собралось достаточное количество кораблей, соразмеримое с угрозой. Однако гражданский персонал присутствовал на кораблях. То есть земной командующий наплевал на жизни гражданских, когда угроза была такого уровня, что... Это вызвало такое опасение, что были мобилизованы довольно внушительные силы. Также такая угроза умеет обороняться, значит, будут потери. Командующий Земли наплевал на возможную гибель гражданского персонала, что это как не глупость. Хотя у них было достаточно времени высадить их на любой пригодной для этого планете, ответил Тор. В следующих сериалах это вызывает непонятная для меня враждебность команды Российска к капитану Пикарду. Не Пикард убил его жену, это сделал командующий земным флотом. Ребята, как мы с гипердвигателей переключились на звездный путь? Джелинар была непреклонна. Я хотел так сообщить, что высший совет Асгарда согласился с тем, чтоб мы подарили Джеку Анилу один из наших кораблей. Вместе с этим мы нанесем на корпус большое название «Энтерпрайз». Тор, я так счастлив. Бригадный генерал даже прослезился и даже хотел обнять Тора, но тот предусмотрительно сидел в кресле, сделал это неудобным. А это нормально, что вы передаете недостаточно развитому виду корабль? Мы даем его не Земле, а тебе. Кроме того, все функции будут урезаны. Корабль не будет способен к межгалактическому перемещению. Оружие будет работать только против кораблей и гаулдов. Исследовательские лаборатории хоть и будут, однако не такого уровня, как у Асгарда. Ты сможешь заниматься исследованиями Анилу. Также будут наложены ограничения на транспортер и ряд других систем. С помощью Саманты Картер мы улучшим ваш корабль, добавив ряд новинок классических для земных кораблей. Например, ракеты и ангары для малых летательных аппаратов. Ты, Джек Анилл, очень сильно помог Асгарду, возможно, даже спас всю нашу расу. Да, ладно, приятель, ты меня смущаешь. Тор наклонил голову. Это факт. Если б не твоя странная идея с брандерами, в течение 2 лет мы могли бы потерять Аталлу, а были бы разбиты в течение 5 лет. А что там по прародительнице репликаторов? Майкл указал, что она где-то есть. Вмешался Джексон. Мы ищем, однако инертные блоки репликаторов очень трудно обнаружимы. Учитывая, что они однородная масса одного вещества, легко спутать их с залежами полезных ископаемых. Остается только надеяться, что информация Майкла будет верной. А теперь, когда у нас появилось новое оружие, спросил Анилу, мы сейчас наступаем, но репликаторы адаптируются, так всегда бывает. Остается вопрос, сможем ли сделать это мы, ответил Джексон, который неожиданно оказался военным лидером, который взорвал 12 кораблей репликаторов, С помощью простой уловки репликаторы поверили, что ценный артефакт на борту корабля, который они ринулись преследовать даже в гиперпространстве, после чего Джексон, точнее Гермиат под руководством Джексона взорвал этот корабль. Все корабли были уничтожены. В этой кампании только Тилк не уничтожил ни одного корабля репликаторов, зато захватил один. А это великое достижение. С этим ничего не поделаешь, должны адаптироваться и мы, ответил Анилу. Но хоть это будет не так рано. Потом Тор достал откуда-то из нижней части кресла синий камень, который был прикреплен к массивной цепи, золотой цепи. «Анилу, это тебе», — сказал Тор, когда человек взял камень и повертел в руках. «Знаешь, украшение слегка не мой стиль. Это зримое свидетельство доблести Анила ради спасения расы Асгардов. Ближайший эквивалент этому — это ваш орден, хотя у США нет орденов. Воспринимайте это как медаль почета и согласно протоколу, на всех официальных мероприятиях этот камень должен присутствовать на вашей форме». Джек уже начал понемногу разбираться в характере Асгарада. «Это из-за рыбалки?» «Да», — немигающим взглядом ответил Тор. «Вместе со зримым символом нашей признательности, это также портативный компьютер и источник энергии. С помощью этого камня вы сможете набирать адреса планет внутри галактики одним нажатием кнопки. Вместе с этим у этого компьютера есть голографический интерфейс, который можно использовать для управления всеми функциями камня. Он настроен только на вас, Анилу. Знаешь, я не силен в этих всех технологиях. Однако ты хотел корабль Enterprise. Да, но... Разберетесь, Анилу. Кстати, это инструкция по эксплуатации, прочтите ее». Тор использовал камень на консоли, и в конференц-зале появился замок из бумаги. Реально сложенные папки с бумагами были выше Тилка, стоящего в полный рост. «Пока вы все не прочтете, корабль не будет вам доступен, уделите внимание, пожалуйста, пилотированию. В отличие от гаулдов и людей, мы программируем каждое движение корабля отдельно». После этого Тор телепортировался на свой корабль. «Знаете, ему не хватало злодейского смеха», — уныло сказал Анилу, смотря на огромный замок из бумаг. «Вряд ли у них хватит объема легких на это», — ответил ухмыляющийся Джексон и посмотрел одну из папок. «Она на асгардском?» «Кажется, Тор намекает тебе выучить этот язык. Нет никакого способа просто закачать это все голову?» — спросил Анилу. Уныло ему хотелось покататься на собственном корабле без того, чтобы выучить пару тонн макулатуры. У арбанцев, расы, на которой расположена столица Галактической империи, до Императора была технология нанитов, группы детей и рунов были исследователями, накапливая знания, а позже передавая их другим людям. Так что в теории технология рабочая. Но, сэр, кому-то придется выучить это вместо вас. И не думаю, что это разумно. Они отомстили тебе за рыбалку, сказал Тилк впервые за разговор. Да, вот про хвосты. Мне любопытно другое, сказала Джаклинар своим басом. Реакторы Белискинера работают на нейтрониуме. Они тебе будут и топливо поставлять или просто заменят его на достаточно совершенный на квадах реактор. Совершенный на квадах реактор? Да, Майкл в качестве жеста доброй воли сообщил, что возможно усовершенствовать на квадах реактор, и его ученые работают над этим. Доподлинно неизвестно, какой предел у модификаций, однако, что известно Майклу, возможно увеличить выход энергии в 144 раза. Ничего себе, сэр, это очень много. Переключилась Картер на управление своим телом. Я уже понял. Однако с таким выходом энергии почему они не разрабатывают более совершенные накопители для щитов, когда гаулды могут сосредоточенным огнем нескольких хаттаков уничтожить Белискинер? Не надо было, ответила Картер. Сэр, любая цивилизация довольно логична. Щит – это технология военного назначения, но также и гражданского. Если щиты корабля позволяют погрузиться тебе в звезду, зачем дальше модифицировать их? Это может потребовать только военная необходимость, но сражение цивилизации Триго типа по шкале Кардашева не то чтобы правило. Мы знаем 4 цивилизации такого уровня древние, Ферлинги, Нокс и Асгард, и они не воевали между друг другом, но они воевали с гаулдами. Да, однако они были сдержаны в своем разрушительном потенциале. Разве не так? Союз распался после Геополиса, из-за моральных ограничений. Цивилизации такого типа ограничены практичностью и моралью. Сэр, технология ядерной бомбы известна, но до появления врага мы не пытались добиться максимума от этой технологии, потому что это бы стоило множество ресурсов, по сути, на собственное самоубийство. Я понял, понял. Просто мне интересно, как на квадах реактор сможет запитать всю планету. Мне, если честно, тоже. Она ради безопасности, я должна сказать, что иметь один генератор на всю планету плохая идея, во многих отношениях. Я тоже с этим согласен. С другой стороны, Картер, у меня теперь есть собственный корабль, и это Энтерпрайз. Научитесь им управлять, сэр. После этого и поговорим. Научусь, я с отличием окончил академию. Эпилог. Джон Рис не спал уже несколько суток, и он прибыл тут же в медицинский комплекс, где работал Беккет. Недавно из-под обломков удалось достать Циру Урбанус, наследницу Галактической Империи. Беккет использовал даже устройство Тилчика, чтобы быстро залечить все раны девушки и привести в чувство. «Джон, арестуй всех, кто оказывал ей помощь», — сказал врач. «Почему? В ее крови очень много лекарств, слишком много для человека. Не стоило продолжать дальше, только Асгарды знали, что Цира древняя, поэтому ее могли попытаться убить передозировкой». «Сделаю», — ответил охранник, который был очень серым. Тут из палаты вышла женщина, одетая в больничную сорочку. «Где Майкл?» — спросила она с такой властью, что у Риза по спине пробежал холод. «Возможно, мертв, но мы разбираем завалы, пока тело не нашли, тебя пытались убить, возможно, мы имеем дело с заговором. Но есть предположение, что это кто-то пользовался возможностью, никто не знает о твоей важности, для всех ты просто любовница Майкла». Цира опустила глаза в печали по погибшему другу и любовнику, но тут же собралась. «Отдай приказ всем войскам прийти в боевую готовность, пусть все лорды отчитаются от возможностей в своих владениях, и пусть даже не дергаются без моего приказа». Она имела в виду тех актеров, что изображали Хатер, Осириса, Изиду и остальных. Но у тех было не так много сил, и вряд ли кто-то из них совершил покушение, тут стоило подозревать генералов, впрочем, тогда бы взрыв мог быть помасштабнее. Пока это было несколько килотонн. «Боюсь, все развиваются слишком быстро, все из-за земли», — вздохнул начальник охраны. «Причем тут земля? Они выпустили репортаж, где указали на то, что я однажды предал США, и что ты моя любовница, совместно мы убили Майкла». И, древняя не понимала проблемы, из-за наших связей с землей, это дерьмо появилось на наших каналах, ги молодое государство и фильтровать ложные новости не может. Все увидели громкий заголовок и приняли его за чистую монету. Центральной пирамиде отказываются подчиняться уже многие планеты и боевые группы флота, говоря, что пока не будет проведено независимое расследование, они не будут никому подчиняться. Мы попали в воронку разрастающихся слухов. Это может быть не столько действием врага, сколько хрупкостью новорожденного государства. Ему меньше года, люди крайне плохо с друг другом связаны, не сформировался институт репутации. Все подчиняются только Майклу, который держал все рычаги власти. Мельница слухов начала работать, и теперь многие будут уверены, что ты убила Майкла, а я тебе в этом помог. Бред. Для древней спланированное убийство ради власти так же далеко от логики, как для асгардов использовать пулевое оружие. Люди думают о других по себе. Убить человека, чтоб стать властителем 4-5 миллиардов человек на более чем 400 планетах. Это не вопрос, а поиск возможностей, поэтому мы существовали. Если лорды систем начнут наступление, то империя схлопнется. А у нас на пороге гражданская война, сколько у нас есть, кто на нашей стороне? Джон вздохнул. Возможно, нам стоит подумать об отступлении в Атлантиду. На Арбан летят флоты разных военачальников, чтоб проконтролировать передачу власти, чтоб защитить центральную пирамиду. Я поднял щит, активировав все наземные системы ПКО, раздав самое тяжелое вооружение всей гвардии. Что с флагманом? Логично, на этом корабле находилось дроновое оружие древних, которое могло силой подчинить любых сепаратистов, заставив боевые силы склониться перед мощью центральной пирамиды. Подготовьте все, я обращусь к империи, по открытым каналам, также мне нужна связь со всеми командирами боевыми группами, магистратами и губернаторами. Я не позволю мечте Майкла умереть, зло сказала древняя. Определите, кто это сделал. Боюсь, это невозможно, Джон объяснил. Нас буквально вытеснили с места происшествия, достать вас удалось чуть ли не с применением силы. У нас возникли сложности с армией, кто должен охранять место покушения и вести расследование. Когда на орбиту планеты прибыли хаттеки, нам пришлось отступить. Стоит также сказать, вы можете опереться на лордов, Джаффа не слишком стремятся вмешаться в политику. Они ожидают, пока Бог отдаст приказ, интригами занимаются люди. Но из-за того, что Майкл хотел сбалансировать свои войска, чтоб не зависеть от Джаффа, гражданская война реальна. Что ж, пару фокусов я для этого показать могу, хоть это будет максимально неприятно. Однако, перевооружение Джаффа еще не завершено. Много чего не завершено, А еще у нас очень сложная экономическая ситуация. Что творят эти идиоты? Они военные. Фактор того, что нужно кормить 4-5 миллиардов для них второстепенных по сравнению с возможностью получить власть. Майкл их пугал и контролировал. Теперь нужно показать, что вы можете так же. Черт, кто-то мне объяснит, что за бред происходит? Спросил генерал-майор Энилл. Майкл погиб, и что это за бред, что его ядерной бомбой взорвал охранник? Журналисты узнали, что Джон Рис, глава службы безопасности Майкла, раньше служил в ЦРУ и предал свою страну. Исходя из этого, все сделали вывод, что он и убил Майкла. Потом пошли слухи, что любовница Майкла, Цера Урбанус, что являлась наследницей Майкла, сговорилась с Ризом, и они убили императора. Хаммонд вздохнул. «Бред», — коротко сказала Джелинар. «Даже у нас нет никаких источников, чтобы сделать такие выводы. Это не выводы, это журналистские утки. Из-за наших связей эта информация начала быстро распространяться по СМИ, в том числе и галактическим». Вздохнула Нилу. «И теперь 400 планет могут погрязнуть в гражданской войне, а война лордов систем разгорится с новой силой, не говоря, что могут атаковать и Землю. Майкл был гарантом, что Землю никто не будет трогать, теперь его нет. Также будут разорваны любые договоры, и все не будет так хорошо, как кому-то планируется. Никто не планирует», — жестко ответил Хаммонд. «Они действуют, как привыкли, а галактика еще не имеет иммунитета к телевизору. Да, что там галактика, или помните бурю в пустыне, и одну девочку на слушании Сената? В галактике разгорается гражданская война, потому что какой-то идиот хотел поднять рейтинги. Многие командиры Майкла земляне, думаете, они будут сражаться в гражданской войне?» — спросил Джексон. «Конечно будут, Майкл нанял их ради одной цели – защиты Земли. Теперь у них может появиться кое-что больше, у них может появиться власть, они могут стать мини-гаулдами, лидерами своей империи. Цере Урбанус, чтоб сохранить империю, нужно перерезать их всех», — пояснил Джек. «Сэр, на частотах связи идет прямая трансляция», — доложил сержант Гарриман. «Они включили систему, чтоб увидели, как появилось голографическое изображение девушки, которая сидела за столом. Жители империи, я, Цере Урбанус, являюсь, согласно завещанию императора Майкла, его наследником. Однако пока нам не удалось подтвердить его смерть, поэтому он значится как пропавший без вести. Я регент империи, поэтому ожидаю подчинения всех ветвей власти, как гласит закон. Стоит кое-что прояснить: любые упоминания о том, что я убила императора, являются ложью, также уничижительные упоминания, что я лишь любовница Майкла. Я его жена во всем, кроме имени, и ни я, ни наша служба безопасности не желала зла ему. Сейчас именно представители армии мешают провести расследование, а также именно представители армии нашли меня, и неизвестный армейский медик решил мне дать дозу лекарств в 3 раза превышающих смертельную дозу. Одна проблема: я не человек, мой вид человекоподобен, но гораздо более развит. Если это все вопросы, на которые мне требовалось дать, то вот мой приказ. Любым флоты, что спешат в столицу, вы получаете мой приказ. Как только вы выйдете из гиперпространства в столичной системе, считайте себя изменниками, и я вас уничтожу без жалости. Возвращайтесь в места постоянной дислокации. Если нет, то познаете мой гнев». Цера Урбанус закончила. «Человекоподобный?» — спросила Картер. «Уничтожит кого угодно?» — спросила Нилу. «Жена, это был Джексон. Это многое меняет». Тилк был краток. «Я уверен, кто-то проклял 20 век тем проклятием, чтоб тебе жить в эпоху перемен. Как бы нам в этом выжить? Системный лорд Ю использовал врата, чтоб связаться с давним соперником, союзником, любовником, нужно подчеркнуть, и через некоторое время появилась голограмма Бастит. Лорд Ю, вы тоже это видели?» «Разумеется», — согласился старый Гаулт. «Все это плохо пахнет, я подозреваю, что это ловушка. Сразу для всех, глупцы бросятся прямо в пасть к тигру, и их сожрут, всех нелояльных мятежников, и всех глупцов, что подумает о слабости Майкла. Человекоподобный развитый вид, думаете, Цера Урбанус из Альтеран?» Бастит была взволнована. «Если они вернулись, тогда нам стоит удовлетвориться тем, что у нас с Галактической Империей хорошие отношения, и даже не пытаться лезть туда. В прошлые разы, когда расталкивался с альтерианами, мы теряли громадные флоты, а она настроена на войну, сжечь все и не оставить ничего от врагов. Да, лорд Ю, я прикажу не беспокоить территорию Майкла, но кого-то из наших врагов можно послать туда умереть. Разумеется, но так, чтоб ничего не вело к нам. Если она действительно была женой Майкла, Тогда у нее яда больше, чем у наших собратьев. Может отравить все вокруг только за то, что на ее территорию посмотрели плохо. А если это правда, что он погиб? Если это правда, то оставил после себя эту Циру Урабнус, что может быть во много раз страшнее, обладает технологиями, превосходящие наши. Стоит скормить ей других системных владык, усиливаясь за счет их владений. Одни из двух самых старых гаулдов в галактике кивнули друг другу. Они играли в эту игру уже давно, переживая Ира. Выживут и сейчас. Как же болит голова. Вдруг заговорил голос. «Кто здесь?» — ответил второй голос. «А ты кто? Почему так холодно?» «Это вы в моей камере?» «В какой еще камере?» «Я не говорю, я думаю». Голос молодой девушки был испуган. «Значит, я сошла с ума, Ра, за что мне это?» «Ра, Ра мертв уже 3 года», — ответил мужской голос. «Ра же бог, и меня должны принести ему в жертву, блять».